роль заключенных сыграли сотрудники и сотрудницы ГУЛАГа, приведшие своим здоровым видом в восторг американских гостей. Уоллес и Латимор по возвращению в США создали рекламу убийце Никишеву, НКВД и советской общественной системе. Позднее, когда Уоллес выставил свою кандидатуру на президентских выборах против Трумана, советская печать выражала самые дружественные чувства к Уоллесу. По счастью, он не был избран президентом США.